Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Что еще раз? Я разговаривала с Светилой Матуменовной. Да, вы кто? Механик компании МПА «Финансы», специалист Кулешова Юлия Андреевна. Я на разговор записывается. Звоню я вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Монеда». Срок просрочки 70 дней, а сумма долга 8600 рублей. В добровольном порядке вам необходимо погасить сегодня. В случае негативных последствий. Вам их озвучили неоднократно. Если оплата сегодня не поступает, не закрывайте сюда на расчетный счет, ваше дело будет выставляться на аукционные торги. Согласно договору 382 статьи. Соответственно, сами считаете, понимаете, да? Я не возражаю. А что вы не возражаете? Вы думаете, с вами перепились таким образом будут общаться, как мы с вами дистанционно? Мне плевать, как они будут со мной общаться. Я не против. Общаться они со мной будут в рамках закона. Нет, они в рамках закона не будут общаться с ними. Это в рамках закона агентства, это говорит. А, вы мне сейчас угрожаете под запись телефонного разговора, что коллекторские агентства не будут в рамках закона работать? Вы поняли, какую чушь сейчас ляпнули? Послушайте, это ваши трудности будут. Я вам сказала, что должны быть... Они работают исключительно в рамках 230-го федерального закона. Тетя, ты что несешь? Идиотка. Хорошо, это ваше право верить в то, что вы хотите. Запрещать вам никто не может. А на данный момент... Угрожает она мне тут. Ты посмотри, какая важная. Я вам куда деваться? Да нахер свои предупреждения, в жопу себе засунь. Ты лучше бы себя предупредила, что ты вылетишь с этой работы, как пробка от шампанского. Послушайте, во что хотите, то и верите. Я, по крайней мере, работаю и займы не беру. Да, не подставляю своих родственников, мне. Которым постоянно звонят и говорят о том, не что... Не берет она займы, небось, сама сидит вся в долгах, как в шелках. Для начала сегодня. Тупорылая овца. Общаться совершенно не умеете. Ёбнутая какая-то. Давай сдохни, мразь, я тебе свечку за упокой поставлю. Нахер пошла, тупица. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Наш разговор записывается. Меня зовут Адамова Ирина Евгеньевна, специалист компании «МБА Финансы». Ирина Вячеславовна, я с вами общаюсь. Со мной. Я представляю интересы компании «Честное слово». Организация, где вы брали деньги сроком на месяц, 10 тысяч рублей вы получили, 14 июля этого года. Просрочка у вас 27 дней. Сумма долга составляет 18600. До конца сегодняшнего дня компания требует выполнить обязательства по договору, вернуть все то, что вы незаконно удерживаете. По какой причине до сих пор нет платежей от вас? Это не ваше дело. Нет, это наше дело. Нет, не ваше. Мария Вячеславовна, по какой причине вы нарушили условия договора? Это не ваше дело. И где деньги компании? Не ваше дело, говорю. Отвечайте на поставленный вопрос, оплата поступает? Нет, не отвечу. Я же сказала, не ваше дело. Не отвечу. Наше дело. Я являюсь законным представителем компании, честное слово, и работаю от имени по поручению данной организации. Докажи. Отвечайте на поставленный вопрос вашего кредитора. Ты не мой кредитор. Я являюсь законным представителем. Докажи. Оплата поступает. Докажи. Ничего доказать я не собираюсь. Вам ну нахер пошла тогда. Вашей организации. Значит, Мария Вячеславовна, вы же понимаете, что нету долга, который не пришлось бы вернуть. Ага. По месту регистрации ожидаете выезд инспектора, ой, а также компания оставляет за собой право. А если никто не приедет, то ты балаболка. Ходатайствовать, а не ходатайствовать. Так что не удивляйтесь, идиотка. Будете потом нам линию тупорылая. Обрывать и просить ой. Слезно помочь конечно, вам разблокировать тебе, счета. Тебе бы если этого так хотелось. Нет, значит, по месту регистрации, ну, если вдруг, так предположим, у вас имеется ты дохера себе счета. Значимость. Да, у каждого человека есть какая-либо банковская карта. Ну, если вы да ты даже не узнаешь, уже. Что там будет. Тебя даже телефонной трубки не пустят. Что вы пустят. Говорите? Мария то, что ты слышишь. Вы ошибаетесь. Да, вы а ты что, какую-то ценность имеешь? Какие там а у тебя полномочия? У тебя полномочия позвоните в трубку погавкать. Не сюда, а вот и все твои полномочия. Кредитора. Ага, так ты даже не узнаешь, пойдет кредитор в суд или не пойдет. Налогов, перед тобой никто не будет отчитываться. В налоговой суда, этих данных нет, идиотка. Суда. согласно статье 81 федерального закона, они будут арестованы. Ой, нет, у тебя, походу, мозги уже арестовали, поэтому ты себя так ведешь. Давай, если погашение ваш... Наля. Алло, здравствуйте. Здрасте. Это ООО КЭП, меня зовут Белова Патя Ахмедовна, разговор записываю. Как зовут вас? Я звоню по делу Павла. Патя Ахмедовна, я вчера с вами связывалась. Татья? Или Катях? Пати. Пати. Пати Ахмедовна. Ага, тяжело вам в жизни, наверное. Ну нет, его нет, не тяжело, очень хорошо живу. Ну, я вас поздравляю. Звонила опять по поручению компании Павла. Ой. Звонила по поручению компании ООО МФК «Займ онлайн» по ЭПС по делу Павла Андреевича. Вчера тоже я с вами связывала. Не вчера, а 19 октября связывалась с вами. Ну, я же вам говорила, что он бывает вечером. Я не говорила, что что-то передам. Так, а же. А, ну все, поняла, да-да, я вижу, что не передадите. А почему не передадите? А вы мне заплатите за это? Передам. Почему я должна за это платить? Это в интересах Павла Андреевича. Ну, в моем-то интересе этого нет. В этом нет никакого. Ну, хорошо, я поняла. Он бывает вечером, вы говорите, да? Когда он приходит домой? После 10. Ага, все, хорошо, понятно. До свидания тогда. Угу. До свидания. Самое время бросить трубку. Да. Алло. Алло. Ирина Юрьевна, здравствуйте. Здрасте. Ирина Юрьевна, слышите меня? Да, если громче будете говорить, то буду слышать. Замечательно. Меня зовут Шпалов Антон Александрович, отдел взыскания компании «Займер». Наши разговоры записываются. Просрочен займ у вас в нашей компании уже 52 дня. Когда вы планируете оплату развести? Никогда. Все, вы отказываетесь от добровольной оплаты, правильно? А вы с первого раза не поняли? Вам надо повторить, уточнить. Хорошо. Чтобы до вас дошло. Хорошо, Ирина Юрьевна, в таком случае... Я фиксирую от вас отказ от оплаты. Вам необходимо лиц, проживающих вместе с вами, предупредить у возможности. Они уже давным-давно предупреждены, и все вас нахер посылают. Замечательно. И также никто вас не боится, смиритесь. И аресту имущества. Ой, вы сначала дойдите до суда, чтобы арест имущества был. А то я смотрю, у вас уже мозги арестовали. Чего ты там пищишь? Я надеюсь, что при выездных мероприятиях у вас хватит. Какие там у твоего займера выездные мероприятия? Мальчик, ты... Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Это ООО КФ. Меня зовут Белова Татьяна Ахмедовна. Разговор записывается. Мария Вячеславовна, это вы? Да. Так, звоню по поручению компании МК универсального финансирования OneClick Money. У вас к оплате 50 540 рублей. Сумма актуальна на 21 октября. Кредитор требует, чтобы вы закрыли ваш долг. Так, я так смотрю, вы не оплачиваете уже. Сколько? 104 дня не оплачиваете. Заключали договор 23 июня в 2020 году. А почему не оплачиваете? Взяли и не возвращаете деньги. Что? Не ваше дело, говорю. Не наше дело? Теперь это наше дело. Теперь к нам передали ваше дело, и мы работаем с вашим делом. Поэтому работаете. Мы будем постоянно к вам звонить. Конечно, вы нам можете... Не к вам звонить, а вам звонить. Если пришел почтальон, то к вам. А звонить вам, тетя с невыговариваемым именем. Вы когда будете закрывать свой долг? Вы когда будете закрывать ваш долг? Не ваше дело. Мария Вячеславовна, закрывайте ваш долг. Я закрыла глаза на этот долг. В течение этой недели. Долг. А почему вы закрываете глаза на этот долг? Долг. Почему вы берете чужие деньги и не возвращаете? Нарушаете 310-ю статью. И что? Нарушаете? Ну, почему вы присвоили чужие деньги и сидите и не отдаете их? Я лежу. Не сижу. Ну, я рада, что вы лежите. А до когда возвращать будете? А не ваше дело? Я очень рада, что вы лежите. Если бы это не было моим делом, я бы к вам сейчас не набирала. Да не к вам, а вам. Вам. Серьезно? Не к вам. Хорошо, вам бы не позвонила, если вам так приятно это слышать. Ну, а дальше, блин, у меня кровь из ушей идет, когда я слышу неграмотную русскую речь. Да, у меня речь. Тоже идет дым из ушей. Да не дым, у вас дым из задницы идет. Понимаете? Как вы пытаетесь взыскать просроченную задолженность, а у вас ни хрена ничего не получается. Потому что вы не к чему. А вам нравится жить с долгами? У меня нет вам никаких долгов. Жить с долгами? Серьезно, у вас нет никаких долгов, а 50 тысяч – это чей долг? Не знаю, мамы вашей, наверное. А, это у вас стандартная, да, стандартный ответ, который вы всем говорите специалистам, которые к вам, ой, к вам звонят. Ой, специалисты. К вам звонят. Да не к вам, да? А вам, тупица, блин, специалист. Это стандартный ответ ваш, да? Пока а вы не научитесь. Другого, я смотрю, не выучили, да? Да вы в рамках нашего разговора не можете запомнить, что звонить вам, а не к вам. Кто бы еще говорил? А я говорю, как мне удобно. Да нельзя вы говорить, как знаете, вам мне, удобно. Надо говорить, как правильно. Почему? Вам же удобно лежать и ничего не делать, и не оплачивать. Мне, конечно же, удобно. Каждый... Это же не общепринятая манера поведения. Потому что вы в школе ни хрена не учились. Поэтому ну, вам да, так хорошо, удобно так разговаривать. Да, вот вы знаете, где я училась и где я не училась. Вы молодец. Да, ваша речь говорит о том, что вы нигде не учились. Угу. Безграмотная. Да, хорошо. Но хотя, я безграмотная, знать, а вы долг ваш когда будете возвращать? А когда а вы выучите разницу между долгом и задолженностью? Мария Вячеславовна. Ну что, Мария хорош Вячеславовна. Перечитать? Не прочитайте. Когда будете возвращать долг? А то сатану вызовите. Вас и так уже шайтан попутал. Да. Вы еще сатану вызываете. Когда будете закрывать ваш долг? У меня нет долга. Когда будете... У меня а долг один, есть? Супружеский. Я его выполняю с завидной регулярностью. Чего я вам рекомендую. Да, я очень рада за если вас. Если вы все-таки замужем. А теперь выполняйте свой... А теперь вот закрывайте долг перед компанией. У меня нет долга. Финансирован, клик, мани. Тогда я фиксирую, что вы отказываетесь от оплаты. Вы лучше зафиксируйте, что вы безграмотная. До свидания. И пусть кредитор да, хорошо, привлечет до свидания. Другое коллекторское агентство. До свидания.